Львенок тут же приуныл, покачал стакан, глядя, как вино плещется по стенкам. «Совсем мальчишка. Выпустился в позапрошлом году. Куратором была Аглая. Я видел тело перед похоронами, едва смог его узнать. Не знаю, что заставило его прыгнуть». «Тоже считаешь, что это самоубийство?» Вильгельм пожал плечами. «Сперва предполагал, что это невозможно. Затем, хорошенько расспросив людей, увидевших парня, уже ни в чем не был уверен. Впрочем, нет. В одном я точно убежден. Души здесь ни при чем. Я нарисовал на проклятом мосту фигуру памяти. Никаких темных там не появлялось черт знает сколько времени». «Не думал над тем, что его могли убить?» «Конечно, думал, Людвиг. Но страж в городе был недолго, с рутинной проверкой. Никаких ссор, драк и прочего не затевал, во всяком случае громких. Возможно, дело не в мести или в кровных обидах». «Ограбление?» «Кошелек был при нем. Мне кажется, парню действительно надоело жить. Ты же знаешь, не все выдерживают нашу работу». «Таких отсеивают на первом этапе, в самом начале обучения. Они не становятся стражами, уж тем более не проходят выпускных испытаний». «Ну, всегда есть вероятность ошибки». «Господи Иисусе, чтоб пекло поглотил тебя вместе со шляпой! Как забери тебя все легионы демонов, ты это делаешь!» — вскричал проповедник, в очередной раз проиграв пугалу. Мы на их возню не обратили внимания. «Что бы ни случилось, узнать это будет сложно», — продолжил львенок. «Те, кто видели парня, рассказывали мне, что в первый день он шатался по городу и окрестностям без всякого дела. Так они полагают. Думаю, он проверял улицы на присутствие темных. Остановился на том же постоялом дворе, что и я. Хозяйка вспомнила, что за день до смерти он показался ей каким-то странным». «В смысле?» «Вел себя не так, как раньше. Был нервным и возбужденным. Отказался от завтрака, только попросил молока, но пить не стал, лишь посмотрел. Взял со стола солонку и ушел. На ночь не вернулся, а на следующее утро его нашли под мостом». «Ты туда не ходил?» «Хотел сегодня. Но, как видишь, пришлось возиться с душой. Теперь идти уже поздно. До темноты вернуться не успеем, а дорога там, надо сказать, не самая хорошая». «Завтра я хочу туда сходить. Составишь мне компанию?» «Не вопрос. Хотя не думаю, что мы найдем там хоть что-то, но проверить надо, не спорю. Хотя бы для собственного спокойствия. Эй, ребята, третий игрок вам не помешает?» «Мне все равно», — изрек проповедник, следя за руками пугала, тасующего карты. «Если оно не возражает». Пугало не возражало. «Давайте за стол. На что играете?» «На твою жизнь», — за могильным голосом сказал проповедник. «На что мы можем играть, страж? Ты разве видишь у нас гору флоринов? Интерес. Хочу выиграть у этого жулика, и не понимаю, как он так хитро мухлюет». Вильгельм улыбнулся и сгреб розданные ему карты, а я завалился на кровать и, глядя в обитый деревом потолок, думал, что могло случиться с молодым стражем в таком уютном и спокойном городе, как Дерфельд. Следующий день оказался еще более холодным и промозглым, чем предыдущий, хотя снега было все так же мало. Тонкая белая пыль едва покрывала каменистую, бегущую на спуск дорогу, лежала на ветвях деревьев, острых булыжниках и крутых склонах то ли больших холмов, то ли маленьких гор. Мы шли быстро, стараясь не мешкать и держаться поближе к скалам, а не к краю пропасти, на дне которой гудела река. В первое время, особенно когда мы только оказались за городской чертой, было зябко, и я порадовался, что купил у хозяйки постоялого двора шерстяной шарф. Впрочем, благодаря быстрой ходьбе я согрелся так, что стало даже жарко. Львенок шагал впереди, и, как всегда это было с ним с утра, выглядел хмурым и неприветливым. Половину ночи он резался в карты с душами, и поэтому не слишком хорошо выспался. К тому же пугало разгромило соперников в пух и прах, без труда сведя на нет все их заговоры и коалиции. Оно ушло, когда еще не рассвело, как всегда, никому ничего не сказав и не оставив обратного адреса, в который раз проявив самостоятельность. Перед тем, как отправиться в дорогу, львенок показал проповеднику пару карточных фокусов, и тот безапелляционно заявил, что сегодня нам придется справляться без его участия. У старого пеликана появился новый бзик — обыграть пугало во что бы то ни стало. Он не мог думать больше ни о чем другом.